Те, кто ищет тебя, не упустит своего шанса. Приклей этот желтый талисман на свое лицо, и ни боги, ни дьяволы не смогут разглядеть его. Посмотри на меня, мое лицо, фальшивка, такой же эффект будет и от этого талисмана. Циньму прилепил желтый талисман себе на лицо, сложил руки на коленях и неподвижно уселся. «Почему ты не проделал отверстий?» — с любопытством спросил старший вестник смерти. «Не хочу», — с ноткой обиды ответил подавленный Циньму. «Ути-пути, маленький ребеночек, только не заплачь». В этот момент лодка остановилась. Старший вестник смерти быстро встал и поднял фонарь, безразлично говоря: «Вы все не уйметесь, покойный владыка, оставь нам шанс к выживанию». Из темноты послышался голос, или, если точнее, какофония из многих, слившихся в одно целое. «Нам нужно увидеть его лицо и узнать личность в мире живых. Нам не нужна его жизнь. Почему вы всегда суете свой нос туда, куда не следует? Уберитесь с дороги, иначе я использую свое истинное тело и заставлю вас пожалеть, что появились на свет», — холодно сказал старший вестник смерти. Циньму украдкой достал книгу жизни и смерти, отнятую ему шаманского бога Куя, и подсветил ее. Когда на странице появилось имя, он всем телом невольно содрогнулся. «Хе-хе-хе-хе, ц-ц-ц, игре конец», — странный голос из темноты быстро удалялся. Старший вестник смерти повернул голову назад и, посмотрев на книгу жизни и смерти в руках Циньму, тяжело вздохнул со словами: «Теперь ты знаешь его истинную личность, а он знает твою. Ты использовал книгу жизни и смерти с райских небес, таких в природе не так уж и много. Он скоро найдет тебя. Ты, в общем, береги себя». Потрясенный Циньму наконец понял, о чем напоследок сказал голос из темноты. Глава 563. Темная история. Книга жизни и смерти досталась Циньму от шаманского бога Куя, и об этом знал лишь Синань, Пань Гунцо и демонические монахи монастыря Малого Громового Удара. Должно быть, шаманский бог Куй являлся небесным или земным служащим, богом, управляющим душами. Было крайне маловероятно, что он создал артефакт собственноручно, и скорее всего тот достался ему в подарок. У райских небес не могло быть очень много сокровищ подобного уровня, и у каждого из них определенно был владелец. Поэтому старший вестник смерти был уверен, что преследователи быстро выйдут на след Циньму. Отследить историю книги жизни и смерти было намного проще, чем найти Циньму. «В книге жизни и смерти я увидел имя Цзюи Хуан», — приподняв желтый талисман, Циньму наполовину открыл лицо. «Что это за бог?» «Он бог из желтых источников. Вдыхая и выдыхая, он может вызывать в мирах потопы, собирающие урожай душ. Это один из четырех великих командиров, которых райские небеса разместили в Юду», — ответил старший вестник смерти. «Впрочем, он не единственный, кто тебя ищет. Есть также три других командира: Сюан Мин, управляющий душами, Хань Лэй, управляющий судьбой, и Лули, управляющий тюрьмой. Тебе не стоило показывать им книгу жизни и смерти. Теперь они без труда смогут тебя отследить». Циньму посерьезнел в лице. Спустя некоторое время он нахмурился и обеспокоенно проговорил: «Если я отдам книгу жизни и смерти гроссмейстеру или Синаню, то все подозрения упадут на них и никто меня не найдет». Старший вестник смерти посмотрел на парня. «Тебе 18 лет, поэтому подставить удастся лишь кого-то твоего же возраста. Те двое, кого ты упоминал, не подойдут. Более того, после того, как кто-то из четырех командиров вырвет душу из того, кого ты выберешь, они сразу же обнаружат обман. Сделать то, что ты задумал, не так просто, как кажется. Тьфу! Почему я помогаю тебе в таком гнусном деле?» Циньму опустил талисман, успев прикрыть свое покрасневшее лицо, и проговорил: «Праведная цель непреодолимо притягивает поддержку со стороны, в то время как злая, нет. Должно быть, покойный владыка счел меня за честного человека и решил поделиться своей мудростью. Если подставить кого-то не удастся, смогут ли четыре бога проникнуть на верховные небеса императора или в вечный мир?» Маленькая лодка спокойно плыла в сторону верховных небес императора. Повесив фонарь, старший вестник смерти присел и продолжил: «Их способности невероятно велики, что делает путешествия между мирами крайне сложными. Тем не менее, они найдут способ схватить тебя. Как только ты совершенствуешь божественное сокровище жизни и смерти, они смогут пройти сквозь него, определив твое местоположение». Циньму дрогнул. «Прохождение сквозь божественное сокровище жизни и смерти? Разве в таком случае все практики области жизни и смерти не находились в невероятной опасности?» Тем не менее, в Юду есть свои правила. Они запрещают проникать в чужое божественное сокровище, чтобы убить человека, так что сделать это тоже непросто. Старший вестник смерти уже рассказал довольно много, поэтому не видел смысла скрывать оставшуюся часть информации. Несмотря на то, что их тела не могут выбраться отсюда, они могут запросто отправить своих учеников на верховные небеса императора или же найти кого-то, согласного выполнять их волю. Или же когда дьяволы принесут в жертву верховные небеса императора, барьер между мирами исчезнет. Тогда они смогут запросто попасть в вечный мир самолично. Цинь Му расслабился, улыбчиво говоря: «Меня не просто убить, так же, как и атаковать верховные небеса императора. Они выстояли 20 тысяч лет, и теперь, с поддержкой вечного мира и бесконечными подкреплениями, они запросто смогут просуществовать еще столько же». Старший вестник смерти ухмыльнулся: «Ты недооцениваешь дьяволов. Сложно предугадать, сколько еще выдержат верховные небеса императора. Мы на месте, можешь снять талисман и возвращаться». Цинь Му поспешно оглянулся, увидев себя на том же поле боя, что и раньше. Казалось, что они появились в том же месте, откуда отправились в Юду, поэтому он тут же выпрыгнул из маленькой лодки. «Верни мне мой желтый талисман!» – прокричал старший вестник смерти. Цинь Му сбежал с желтым талисманом на лице, будто вор, которого словили с поличным. «Вот черт!» Наблюдая, как парень убегает вдаль, старец едва сдерживал свою злость. Он собирался броситься в погоню, когда внезапно остановился и рассмеялся. «Это всего лишь желтый талисман. Лучше подарить его, чтобы он еще чего-то не натворил». Пробежав 15 километров, Цинь Му наконец осмелился оглянуться. Заметив, что старший вестник смерти и вправду не бросился в погоню, он облегченно вздохнул. Отклеив талисман со своего лба, он тщательно его осмотрел, прежде чем спрятать. «Этот желтый талисман – хорошая вещица. Даже боги и дьяволы не смогут меня узнать, если прилепить его себе на лицо. По крайней мере, я заполучил что-то полезное с этой поездки в Юду». Пребывая в несколько ошеломленном состоянии, он поднял и увидел, что в нескольких сотнях километров от него в сторону города неслись летающие корабли. Печи для пилюль на их бортах выплевывали яркий свет, держа судно в воздухе. «Меня не было в верховных небесах императора как минимум 6 часов. Почему тогда корабли преодолели такой короткий путь? За это время они должны были пролететь несколько тысяч километров. Если они успели добраться лишь до сюда, то, кажется, прошло только 15 минут». Цинь Му изо всех сил бросился вперед, наверстывая упущенное. Сперва он догнал армию, передвигающуюся по земле, а затем сравнялся с флотом летающих кораблей и забрался на борт главного судна. Имперский наставник Вечного Мира и Черный Тигриный Бог переглядывались в ужасе, как и все остальные. Они как раз обсуждали то, что Вестник Смерти забрал Цинь Му, и думали над последствиями. «Я вернулся. Меня долго не было», — улыбаясь спросил внезапно появившийся за их спинами Цинь Му. Меньше часа от удивления, Сан Хуа заикнулась: «Тебя забрал Вестник Смерти, и ты так быстро вернулся из Юду?» «Вестник Смерти оказался покойным владыкой Юду. Мы даже успели побывать в другом мире и нашли сильного практика области Божественного моста по имени Хан Чжэнь. Вестник сообщил, что заберет его душу через 3 дня. Затем он отвел меня к графу Земли, с которым мы обсудили причину и последствия моих действий. Граф сказал, что разберется со мной после того, как я умру, и вышвырнул меня обратно. По дороге мы также встретили каких-то богов и дьяволов, которые хотели меня похитить». Цинь Му рассказал обо всем, тоже находя странным то, что он успел столько сделать лишь за 6 часов. В мире живых на это ушло бы 3 или даже 5 дней. Исходя из этого, в Юду, должно быть, все случилось намного быстрее, именно поэтому в мире живых прошло всего лишь 1/10 минут. Юду напоминает сон. «Твоя поездка больше похожа на него». Глаза имперского наставника загорелись, когда он заговорил: «Главное, что ты вернулся живым, остальное не имеет значения». Граф Земли оказался очень страшным. Цинь Му покачал головой: «С ним приятно иметь дело». Тоже можно сказать и о Вестнике Смерти. На лицах всех вокруг возникли странные выражения. С графом Земли и Вестником Смерти приятно иметь дело, только Цинь Му был способен сказать что-то подобное. Любой, независимо от того, был ли он богом или дьяволом, вел бы себя совершенно по-другому, встречаясь с графом Земли, а при Вестнике Смерти набрал бы в рот воды. Маха, молодой дракон быстро соскользнул с тела Цинь Юя и побежал потереться о Цинь Му. Чувствуя себя немного обиженным, Цинь Юй подумал, я еще не почувствовал его теплоты, а этот парень снова заманил его к себе. Полоскав дракона, Цинь Му поместил его себе за ухо. Голова зверька свисала донизу, его усы качались на ветру. В сердце Цинь Юя укоренилась ревность. Младший брат Цинь, одолжи мне своего дракона на некоторое время. Возможно, мне даже придется взять его с собой в великие руины. Но, когда мы вернемся, ты определенно удивишься. С улыбкой проговорил Цинь Му. Меня выкрал Фужила, вынуждая бороться за свою жизнь. И посетив Юду после всего этого, я устал, поэтому для начала хочу отдохнуть. Цинь Юй смотрел вслед парню, уносящему его маленького дракона, думая про себя. Интересно, будет ли этот дракон все еще моим через несколько дней? Он уже соблазнил его душу. Старший вестник смерти вернулся в поместье доброжелательного святого короля, равного небесам, и открыл толстую книгу. Это была та же книга, которую он давал магматическому графу земли. Цинь Му тоже хотел ее почитать, но граф земли поднял ее слишком высоко. Кроме того, он был вынужден послушно себя вести, поэтому так и не сумел заглянуть внутрь. Старший вестник смерти перевернул первую страницу, увидев внутри двигающиеся рисунки. На них был изображен клочок темной земли, посреди которого родила беременная женщина. Безграничная дьявольская ци и горе разбитых душ яростно стремились к центру комнаты для родов. Это место, казалось, содержало ужасающего дьявольского короля, поглощающего злую дьявольскую природу и ци-юду, будто голодный кит. Между тем за пределами крохотного клочка земли роились бесчисленные дьявольские боги, нервно поглядывая на первое в истории юду существо, родившееся из утробы. Пришествие сына бога. В уголке страницы проговорил дьявольский бог. В небе над комнатой открылись ало-красные глаза. Первый, второй и, наконец, третий. Старший вестник смерти перевернул на вторую страницу, на которой была изображена следующая картинка, и взглянул на большого, пухлого малыша, выпрыгнувшего из объятий женщины, а точнее на его три глаза. Мальчик сеял хаос на темной земле, двумя кулаками крепко держа парочку дьявольских богов, намерившихся его убить, как вдруг его три глаза открылись, извергая три луча света. Они накалили землю до красна, превратив бесчисленных монстров в прах. Все призраки в округе, большие и маленькие, спасались бегством. Даже призрачные короли бежали вперед без оглядки. Их злобные лица отражали лишь страх, что создавало довольно удивительное зрелище. Малыш поднес дьявольского бога к своему рту и откусил половину его головы. Это было крайне кровавое событие. Старший вестник смерти покачал головой и продолжил рассматривать книгу. Следующая страница рассказывала о том, как маленький ребенок проглотил бесчисленные души, становясь смехотворно огромным, своим видом ужасая всех, кто встречался по пути. Он разрушил несколько уровней ада, убивая всех богов, попытавшихся атаковать его мать или спутников. От страха дьяволы мочились в штаны и пытались сбежать. Тем не менее, в природе ребенка крылись невообразимо злые помыслы. Независимо от того, были ли перед ним дьявол, намеревающийся убить его родных, или призрак, спокойно живущий в Юду, он убивал и пожирал их всех. Старший вестник смерти увидел в глазах матери панику и ужас. Она казалась крайне напуганной своим собственным сыном и его дьявольским характером. Старец перевернул на новую страницу, на которой снова был ребенок, убивающий всех вокруг. Он стоял на гигантском дьявольском драконе, разрывая его живот. Три глаза малыша сияли убийственным блеском. И все же, в самом конце рисунка ребенок наелся, и снова превратившись в малыша, попросил маму взять его на руки. Вестник смерти перелистывал страницу за страницей, рассматривая вещи, на которые было все тяжелее и невыносимее смотреть. Младенец раздавливал волны дьявольских богов одна за другой, шумом привлекая внимание самых сильных существ, прячущихся в Юду. Объединившись, они сражались с ребенком до тех пор, пока земля не треснула, а небо не разорвалось. Ближе к концу книги ребенок, полагаясь на свою дьявольскую природу и безжалостность, стал одной из главных сил в Юду. Однажды он подошел к границам мира, своими алыми глазами поглядывая на земли живых с невероятным любопытством. На противоположной стороне картины большие шишки Юду о чем-то перешептывались с графом земли. Мать ребенка тоже была с ними, обращаясь к владыке. Граф земли отломал от своего рога осколок нефрита, изготавливая из него подвеску. Мать сдерживала слезы, пока он наносил на артефакт печать. Затем она подозвала сына и одела украшение ему на шею. Дьявольская природа внутри него тут же была подавлена, так же, как и божественное. Его тело превратилось в самого обычного младенца. Валяясь в своих пеленках, он размахивал руками и ногами, крича «А-а-а-е-е». Затем он с крайне серьезным выражением лица начал посасывать свой большой палец. Мать отнесла его в сторону и, несколько раз поцеловав, неохотно положила в корзину. Спустя некоторое время ее подобрала какая-то женщина и, забравшись в бумажную лодку, уплыла вдаль. Находящиеся позади призрачные короли и другие призраки всевозможных видов, наряду с дьявольскими богами, яростно били в барабаны и гонги, празднуя отъезд ребенка. Старший вестник смерти перевернул на последнюю страницу, где увидел посреди зловещей земли Циньму с длинными волосами, свисающими до плеч. Держа меч поднятым, Циньму исполнил заклятие, открывая врата небесной воли, чтобы призвать души солдат из мира мертвых. В этот миг нефритовая подвеска на его шее подлетела вверх. 18 лет, закрыв книгу, старший вестник смерти надежно ее спрятал, прежде чем тяжело вздохнуть. Сейчас совершенно невозможно разглядеть, каким этот мерзавец был раньше. Надеюсь, его дьявольская природа больше никогда не проснется и не заполучит контроля. К счастью, граф земли изгнал его в мир живых. Если бы не это, во что превратился бы Юду? Тем не менее, останься он здесь, он бы не дожил до 18 лет. Скорее всего, граф земли уже давно съел бы его за все злые дела. Глава 564. Маленький тиран Юду. Но во всем произошедшем с Цинь Фэнцином есть кое-что непонятное. После запечатывания графом земли, также должны были быть запечатаны и все его божественные сокровища, делая невозможным их открытие, а его самого лишая возможности совершенствоваться. А он как-то умудрился не то, что прорваться через неприступный барьер, но и стать практиком аж божественных искусств. Старший вестник смерти расхаживал вокруг, размышляя об этом. Он должен был жить как обычный смертный, до тех пор, пока его тело не перестанет функционировать, то есть не больше 100 лет. Каким же образом он смог открыть свои божественные сокровища? Своим веским словом граф земли запечатал дьявольскую и божественную природу Циньму, а также подавил его памяти божественные сокровища. Правда, последние пострадали по воле случая, непреднамеренно от запечатывания его божественной и дьявольской природы. Надо сказать, печать сама по себе не была настолько ужасающей, но она все же преградила ему путь совершенствования. Циньму не имел ни божественной, ни дьявольской природы. Его сокровища обоих типов были подавлены и не могли быть открыты. Пути к совершенствованию не было и, после ссылки в мир живых, его ожидала самая обычная жизнь самого обычного мальчугана, мужчины с семьей и старика с внуками. Но его божественные сокровища, казалось бы, наперекор судьбе, открылись вплоть до 7 звезд, не говоря уже о том, что он умудрился объединить области 7 звезд и 6 направлений в одно целое. Сначала он открыл сокровища своего божественного пути, в то время как его нынешняя скорость совершенствования дьявольского пути была таковой, будто ему помогал Бог. Странное явление, не иначе. Открытие божественного сокровища духовного эмбриона требует, чтобы человек полагался на свои способности, только на себя самого и никакой внешней помощи. К тому же не стоит забывать, что по вине поставленной печати, стены божественных сокровищ Циньму были в 100 раз прочнее, чем у обычного человека. Если бы он попытался сломать стену духовного эмбриона, то активировал бы печать, низвергая на себя божественный язык 9 небес графа земли, а если бы попытался открыть божественное сокровище духовного эмбриона дьявольского пути, то столкнулся бы с дьявольским языком Юду графа земли. Старший вестник смерти не мог придумать объяснение всему этому. Он не был всеведущим и всемогущим, и не мог вернуться в ту ночь, когда юноша впервые поглотил кровь 4 духов. Следовательно, ему также было неведомо, что в ту ночь у костра одной деревни сидел старик с отрубленными конечностями и разговаривал с окружавшими его жителями с злодейскими намерениями и физиономиями. Я думаю, что у Муэр совершенно другой тип телосложения, сочетающий в себе силу 4 великих тел, тело тирана, проговорил тот старик. Так и родилось сказание, превратившее невозможное в возможное. Жители той деревни изо дня в день находили все больше и больше крови 4 духов, словно беспокоясь, что их внуку, чаду, может не хватить самой крохи, чтобы раскрыть свой потенциал, и все окажется на смарку. Юноша работал гораздо усерднее, чем кто бы то ни было, ведь в его сердце жила вера в непобедимость тела тирана, самого сильного духовного тела в мире. Не будучи способным открыть свое божественное сокровище, Он свято верил, что недостаточно усердно тренировался, и пока не заслуживал называться телом тирана. И так, раз за разом, печать графа земли постепенно ослабевала, в итоге позволяя ему базово выучить языки дьявола и бога. Затем он воспользовался моментом, когда языки бога, дьявола и Будды пресеклись, и выпустил на свободу свое божественное сокровище, тем самым открывая себе путь в новое, светлое и местами не очень будущее. Печать до сих пор была с ним, запечатывая его дьявольскую и божественную природы. Однако, такой большой веры от маленького неоперившегося юнца не ожидал никто, ни самые важные шишки в юду, ни сам граф земли. История этих сказаний началась со лжи во благо старейшины деревни, который в ту ночь лежал у костра, выглядя как человекоподобный жезл-бочка. Но ведь есть еще один странный случай, когда его изгнали из юду и бросили в великих руинах. Что же тогда произошло? Старший вестник смерти закрыл глаза, затем открыл их и через некоторое время достал книгу жизни и смерти юду. Здесь должна быть ниточка, за которую можно ухватиться и отследить последовательность всех событий. Я должен найти ту женщину, которая унесла его, и спросить ее о том, что случилось. Если она еще жива, я смогу найти ее по книге, а если она умерла, ее душа должна была вернуться в юду. Пролистав книгу жизни и смерти юду, старец помрачнел. Имя женщины уже было вычеркнуто из нее, что означало лишь два возможных варианта. Первый, ее душа могла рассеяться, как и у владыки звезды семи убийств. Когда души перестают существовать, их имена автоматически исчезают из книги бытия. Второй, ее душа могла отправиться в Фенду или какое-то другое место, которое похоже на юду. Что же она пережила? Старший вестник смерти разочарованно вздохнул и закрыл книгу жизни и смерти. Дрогнув телом, он разделился на множество самих себя, после чего каждый он сел в лодку, чтобы уплыть. Нынешний маленький тиран юду мне нравится больше, чем прошлый. Лучше бы сопляк Циньму остался навсегда, я не хочу больше видеть Цинь Фэнцина. Однако печать уже однажды ослабла, и вдобавок его ищут райские небеса. Если печать сломается и Циньму превратится обратно в Цинь Фэнцина, боюсь, юду окажется в опасности. Находящийся в городе Ли Циньму удивленно открыл глаза, чувствуя, что его лицо стало подозрительно влажным, и увидел маленького дракона Цинь Юя, лежащим на нем и старательно облизывающим его щеку. Он сразу же ущипнул малыша за хвост и приподнял. Маленький дракон поднял мордочку и взобрался на его руку, а уже в следующий миг заскользил ловкой змейкой по плечу и шее, в итоге свесившись серьгой сухо. Циньму взял ведро воды, чтобы умыться. Маленький дракон воспользовался предоставившимся шансом окунуть мордашку в воду и, набрав полный рот воды, начал выплевывать ее, своеобразно играясь. После хорошенького сна в течение всей ночи Циньму вышел из каюты корабля и потянулся. Между тем Хулинер, Лин Юйсю, Сы Юньсин и Сан Хуа, вставшие раньше, чтобы приступить к готовке, увидели, что он проснулся, и помахали ему. Сундук захлопнулся и потерся о ноги Циньму, а после сразу же открылся, чтобы показать все собранные им кости. Цилинь зубами ухватился за огромный таз и подошел к Циньму, поставив таз у его ног, раболепски размахивая своим хвостом. «Погоди-ка, толстяк, разве ты не спрятал несколько духовных пилюль в сундуке?» Договорив, Циньму достал фартук и пошел помогать девочкам с готовкой. Подойдя к ним, он с улыбкой сказал: «Разрешите вам помочь, юные дамы». «Ух ты, владыка умеет готовить?» – удивленно спросила Сан Хуа. «Владыка является экспертом в кулинарии. Его блюда восхитительны, просто пальчики оближешь». В те дни, когда мы с принцессой Юйсю были схвачены дедушкой слепым, который хотел женить нас на нем, все блюдо готовил владыка. Я так пристрастилась к его еде, что действительно захотела выйти за него замуж. Взбудораженным голосом прощебетала Сы Юньсин. Глаза Лин Юйсю засияли. Я сама не могла оторваться от такой вкуснотищи, и скажу по секрету, даже надеялась, что слепой поймает нас снова, чтобы поженить на нем. Предлагаю просто подождать, пускай пастушок удивит нас своими кулинарными навыками. Циньму взял половник и, превратив свою жизненную ци в огонь, кое о чем подумал. Посмотрев на девушек, он с улыбкой сказал: «Вы еще не пробовали стряпню дедушки немого, а какая у целителя лечебная кухня, вкуснотища. Кстати, старый ма готовит лучшие вегетарианские блюда. Бабушка Сы тоже очень хороша в кулинарии, но никто не хочет пробовать ее еду, так как никто не знает, какие ингредиенты она использует. Больше в деревне никто не умеет готовить. Целинь посмотрел на сундук, и тот, словно пребывая на седьмом небе от счастья, показал ему свою коллекцию костей, прежде чем бросить ему парочку. Целинь не обратил на это ровным счетом никакого внимания и запрыгнул внутрь сундука, начав рыться в нем, пока не нашел несколько запрятанных пилюль. Подошел черный тигриный бог и прогрохотал басистым голосом: «Толстяк, прекрати есть, сегодня я покажу тебе, как надо тренироваться. Сейчас лучшее время для тренировок». Пробудился и на голодный желудок начал заниматься. «Ты научил меня многим вещам, теперь я собираюсь отплатить тебе тем же. Я помогу тебе избавиться от лишнего жира. Младший брат, я позаимствую эту ходячую котлету. Ты не против? Не стесняйся, делай с ним все, что захочешь», поспешно ответил Циньму. Целинь попытался проглотить все духовные пилюли в тазу за раз, но, прежде чем он успел это сделать, черный тигриный бог схватил его за хвост и потащил за собой. «Мой тазичек!» Стенающие вопли зверя разнеслись по округе. «Я даже лизнуть его не успел. Лисичка, после завтрака приходи на тренировку. Нужно привести вас в форму, прежде чем мы пойдем на вражеский лагерь». Издалека донесся крик тигриного бога. Хулинер приняла к сведению его слова, в то время как черный тигриный бог так и продолжал тащить трепыхающегося целиня за хвост. Циньму закончил готовить и, сняв фартук, сел с девочками за обеденный столом. Хулинер налила всем каши и села рядом. Маленький дракон на ухе тайно вытянул коготки и быстро схватил кусок жареного моллюска, тут же обняв его покрепче и начав грызть. Все ели и болтали. Лин Юйсю и Сы Юньсин тоже бывали в Фэнду и изучали некоторые наследия тамошних богов и дьяволов. Тем не менее, техники и божественные искусства, которые они совершенствовали, были неполноценны, ведь те боги и дьяволы закладывали в них азы, а все остальное они должны были понять сами. Так как наследие Верховных Небес Императора завершенное, мы узнали немало полезного за эти несколько дней, проведенные здесь. После последней победы грандиозных сражений ожидать не стоит, ведь имперский наставник держит линию фронта, поэтому мы можем воспользоваться этим шансом и поучиться у старших сестер и братьев с Верховных Небес Императора, прежде чем начнем обмениваться ударами со старшими братьями и сестрами дьявольской расы. Довольно много учеников из небесного дьявольского культа прибыло сюда. Сестра Санхуа также сказала, что хочет пойти в небесную святую академию и поучиться там некоторое время, сказала Сы Юньсин. Циньму задумался на мгновение. «Мы могли бы основать на Верховных Небесах Императора филиал Небесной Святой Академии и приглашать вести лекции известных местных богов, дьяволов и практиков области Божественного Моста. Народ с Верховных Небес Императора тоже может посещать Небесную Святую Академию с целью совершенствования. Таким образом мы могли бы чаще взаимодействовать и приостановить боевое положение». Они продолжали кушать и болтать за обеденным столом. Закончив трапезничать, Хулинер помчалась на тренировку с тигриным богом и целинем, а Циньму и девочки остались мыть посуду. Юйхэ подняла на борт корабля, но увидев, как Циньму моет посуду, очень удивилась и замерла. Со странным выражением лица она нерешительно проговорила: «Владыка, на поле боя осталось несколько дьявольских разведчиков. Я хотела бы взять Санхуа и остальных для партизанской битвы, чтобы, так сказать, поболтать с ними по душам». Циньму кивнул, с улыбкой одобряя: «Да, конечно, идите, а я помою посуду». Сы Юньсин со всех ног побежала с корабля, потянув за собой Лин Юйсю и Санхуа. «По-моему, мы поступили неприлично», — издалека послышался шепот Юйхэ, оставив владыку мыть посуду. «Разве ему подстать заниматься такими банальными делами?» Сы Юньсин улыбнулась ей. «Вот такой бесстыдный небесный святой культ. У нас нет строгих правил». Юйхэ расслабилась и, продемонстрировав легкую улыбку, ответила: «Владыка однажды сказал, что наш небесный святой культ не знает себе равных на праведном пути, и сегодня, своими глазами увидев, как он себя ведет, я могу назвать его образцом для подражания. Эх, только сейчас я начинаю по-настоящему осознавать, насколько велик наш небесный святой культ на праведном пути». Но Сы Юньсин уставилась широко распахнутыми глазами, не зная, что и сказать. Между тем Циньму закончил с посудой, тут же услышав, как в его сторону загремел сундук. Он вновь открылся и показал собранные кости. Циньму не знал, смеяться ему или плакать. Разрываясь между двумя эмоциями, он достал духовные оружия дьявольской расы и поместил их внутрь. «Во время этого путешествия я убил много дьявольских экспертов и завладел их духовным оружием. Начни собирать его, а не просто свои любимые косточки. Сундук выплюнул духовное оружие, решив продолжить собирать кости. Цинь Му беспомощно покачал головой и достал истинное драконье гнездо. Затем он снял дракончика со своего уха и с улыбкой спросил: «Маленький друг Дао, ты так прилип ко мне, потому что все это время хотел увидеть этот предмет?» Глаза маленького дракона загорелись, и он начал радостно восклицать: «Маха, маха!» Юноша рассмеялся и повел малыша в истинное драконье гнездо. Человек и зверь приземлились внутри, после чего дракончик немедленно взмыл в воздух и полетел облетать гнездо с невыразимо взбудораженной мордочкой. Цинь Му достал диск императора и подбросил его в небо. Совмещаясь с гнездом, артефакт тут же превратился в истинного владыку драконов и вызвал волны обширной, безграничной драконьей ци, а также бесчисленное множество писаний расы драконов. Маленький дракон начал летать туда-сюда, пытаясь прочесть все писания. Его вопли «Маха, маха» превратились в загадочный, труднопонимаемый драконий язык, что неудивительно, ведь он постигал наследие истинного драконьего гнезда. Родословная маленького дракона была очень чистой, так как он был сыном короля драконов реки Вздымающейся. Цинь Му называл его маленьким другом Дао, но на самом деле его возраст превышал 20 тысяч лет. Все это время он был заморожен в драконьей бусине своим отцом, не имея возможности расти. Драконий язык из его пасти становился все более загадочным. Он был сыном короля, следовательно, его родословная была даже выше и чище, чем у Бай Цинфу и Бай Цуэр, которых Цинь Му встретил 40 тысяч лет назад во время своего путешествия во времени в эпоху высшего императора. Слушая маленького дракона, Цинь Му удавалось постоянно расшифровывать драконий язык. Он стоял и, прислушиваясь к реву, использовал свою жизненную ци, чтобы проверять ранее изученную истинную драконью технику, тем самым неумолимо наращивая понимание. Дракончик безостановочно летал вверх-вниз, влево-вправо. Трудно было сказать, сколько времени прошло, когда он, наконец, расшифровал все письмена. Затем он внезапно приземлился на землю и, задрожав всем телом, превратился в юношу с красивой внешностью и прямой осанкой, чем-то напоминая Цинь Юя. Юноша тут же поклонился в знак благодарности. «Большое спасибо владыке культа Циню за дарование техники и помощь в пробуждении моего разума». Цинь Му поклонился в ответ и с улыбкой ответил: «Можно сказать, мы оба получили выгоду из этого, так что можешь не благодарить меня. Как мне обращаться к маленькому другу Дао? Моя семья носит фамилию Цзян, а моя мать даровала мне имя Мя, исходя из этого, мое полное имя Цзян Мя», — ответил он. «Хоть я и расшифровал письмена в истинном драконьем гнезде, я отношусь ко второму поколению, а значит, моя родословная недостаточно чиста. Нам понадобится божественный дракон, чтобы расшифровать все это и получить полную технику истинного владыки драконов». Цинь Му нахмурился. «На верховных небесах императора нет истинного дракона, который стал бы богом. Где мы сможем найти божественного дракона?» «Полагаю, в великих руинах». Следуя за Цинь Юем, я время от времени слышал его зов. Цинь Му был потрясен и с улыбкой выпалил: «В таком случае, великие руины ждут нас». В разбитом ковчеге пирамиды в великих руинах посреди большой печати парили огромные куски земли. Внезапно раздался долгий, протяжный вой, с которым сквозь воздух прорвался божественный мост. Исконный дух Синаня пересек его и взмыл к райским дворцам на другом берегу. «Я выхожу». Синань вернул свой исконный дух и поднялся, грозно добавив: «Немой, иди сюда. Ты постоянно вмешиваешься в мои дела. Теперь, когда я пересек божественный мост, выйди и прими свою смерть». «Смерть, смерть, смерть!» Ему в ответ прозвучал его же эхо. От немного уже давно и след простыл. Почернев лицом до цвета угля, Синань размашисто бросился вперед, как вдруг слегка вздрогнул. В его божественном сокровище жизни и смерти вновь появился дьявольский глаз Лули, после чего прозвучал ее зловещий голос: «У человека, которого ты ищешь, есть книга жизни и смерти, которая некогда принадлежала шаманскому богу Кую. Найди этого человека». Договорив, дьявольский глаз Лули моментально исчез, оставляя Синаня неподвижно стоять прямо посреди воздуха с по-настоящему ошеломленным взглядом. «Великий врач Цинь, так значит, это ты?» Синань был подавлен, чувствуя некую растерянность в сердце. «Так это был ты, я доверял тебе, но ты оказался еще подлее, чем тот немой. Это ты. Хотел бы я посмотреть, как ты сумеешь отвертеться на этот раз». Глава 565. Цинь Му в отражении. Цинь Му провел маленького дракона Цзян Мя по мосту взаимного сдвига духовной энергии, осмотревшись, едва сдержал изумление, нахлынувшее на него в этот миг. Мост взаимного сдвига духовной энергии находился в самом центре великих руин. За 100 метров от него с каждой стороны была проложена каменная дорога, вокруг которой возвышалось огромное количество древних храмов, святыни и божественных дворцов. Казалось, перед ними раскинулся суетливый и шумный город, превосходящий с виду город пограничный дракона в несколько раз. Все здешние храмы, античные руины и многочисленные статуи, которым постоянно подносили благовоние в качестве жертвоприношений, были перенесены сюда из других мест великих руин для защиты от тьмы. В итоге жители многих деревень переехали жить сюда, чтобы больше не сталкиваться с ежедневной борьбой за выживание, и превратились в торговцев, работающих между Средиземьем и западными землями. Также здесь была основана начальная школа и колледж, обучающие студентов всевозможным техникам и божественным искусствам. Их отличительной чертой от подобных заведений в империи Вечного Мира было то, что их не поддерживала священная земля вроде одной из четырех священных обителей или имперского колледжа. За пределами города лежали огромные руины, позволяющие странным зверям прятаться от тьмы. Каждый элемент был тщательно продуман. Старые и новые здания города находились в живописном беспорядке, красиво сочетаясь друг с другом. Осмотрев город, Цинь Му мог с уверенностью сказать, что человек, ответственный за его планировку, владел высокими степенью культуры, уровнем самосовершенствования, а также талантом к проектированию. Его чувство красоты определенно достигло необычайных высот. Подобно молодым веткам на трухлявом дереве, он подчеркнул контраст между новым и старым. Вышло и вправду неплохо. Может быть, я просто провел слишком много времени среди кривых строений верховных небес императора, но теперь в великих руинах я еще больше чувствую себя как дома. Сундук пробежал по мосту взаимного сдвига духовной энергии, и Цинь Му тут же начал махать головой. Не обращая на это внимания, существо тут же бросилось к нему. С тех пор, как Целинь и Лисичка отправились на поле боя для получения опыта, Сундук непрерывно следовал за ним. «Владыка, я снова слышу зов божественного дракона», осматриваясь, проговорил Цзян Мя. «Идем за мной». Задрожав всем телом, он снова принял облик крохотного дракона и мгновенно вылетел из города, вынуждая Цинь Му схватить сундук и броситься в погоню, двигаясь в глубины великих руин. Несмотря на то, что имперский наставник Вечного Мира уже закончил строительство двух дорог, соединяя великие руины с западными землями и Вечным Миром, они все равно оставались обширными пустошами, в которых никто не жил. Цинь Му двигался следом за Цзян Мя, углубляясь в великие руины. Они перелетали над горами и реками, шагали среди обломков древних строений, а когда наступила ночь, дракон садился на сундук, в то время как юноша продолжал идти впереди. Великие руины, окутанные тьмой, были совершенно не такими, как днем. Шагая по ним, Цинь Му видел дымные силуэты верховных небес императора и бесчисленных дьяволов, хаотично двигавшихся вокруг него. Последние шагали по следам путников, иногда забираясь на деревья, а в другое время прячась за камнями, тайком наблюдая за незнакомцами и не смея подбираться слишком близко. Это не дьяволы верховных небес императора. Верховные небеса – не единственное царство во тьме великих руин. Был ошеломлен Цинь Му. Изначально он думал, что дьяволы во тьме великих руин происходили из верховных небес императора, и считал тайну этих земель раскрытой. Но, судя по всему, существа, носящиеся вокруг, никак не были связаны с небесами. Дело было в том, что, когда люди верховных небес императора видели великие руины во тьме, те представали перед ними в виде дымных силуэтов. В глазах Сан Хуа, Цинь Му был мальчиком из тьмы, который разлетался черным песком на ветру с первыми лучами солнца. Шагая среди тьмы, Цинь Му видел людей верховных небес императора таким же образом. Они находились в двух разных мирах, не имея возможности коснуться друг друга или взаимодействовать каким-либо другим образом. И все же, монстры, преследующие их сейчас, были совершенно другими, они и вправду находились во тьме великих руин. В великих руинах слишком много тайн, вздохнул Цинь Му, следуя за Цзян Мя, показывающим дорогу. Когда два дня спустя они добрались к северо-западным границам великих руин, солнце как обычно поднялось в небо. «Мы не очень далеко от ковчега Парамиты», осмотревшись, заговорил Цинь Му. «В недавнем прошлом я добрался туда на корабле Луны. Смотри, вот его след». Огромный отпечаток лапы корабля Луны превратился в небольшое озеро, на глубине которого уже завелись странные рыбы. Зов божественного дракона уже очень близко. Воскликнув, Цзян Мяо поднялся в небо, затем огляделся и направился на запад. Цинь Му поспешно догнал его, и вскоре парочка приблизилась к какому-то каньону, округа которого пребывала в подозрительной тишине. Нахмурившись, Цинь Му осмотрелся и, увидев, что Цзян Мяо уже направился вглубь каньона, следуя за Ву, резко одернул его. «Успокойся, не теряй самообладание». Цзян Мяо не понимал, что тот имеет в виду. Продолжая осматривать окрестности, взгляд Цинь Му упал на следы корабля Луны. В этом месте был запечатан ковчег Парамиты. Это корабль, выкованный божественной расой небесных работ. Они надеялись использовать его, чтобы перенести всех живых существ их земли, а также богов и дьяволов эпохи императора-основателя, в деревню Беззаботную. Тем не менее, он разбился из-за атаки врага. Зов божественного дракона может быть поддельным, в этом месте не должно быть ни единого странного зверя. Проходя по этим землям на борту корабля Луны, он смог войти в пересекающееся пространство, в котором был запечатан ковчег Парамиты. Неподалеку от того места, где они стояли, следы корабля Луны резко обрывались. В тот раз он столкнулся с бесчисленными монстрами и дьявольскими богами. Они яростно атаковали корабль Луны, и многие из них погибли. Тем не менее, оказавшись здесь сейчас во второй раз, он так и не смог обнаружить их останков. Земля перед озерами каньона была покрыта песком. Там не было видно ни одного камня, даже размером с ноготь. Скалистые стены с обеих сторон были покрыты гигантскими надписями, написанными явно не на языке людей. Не имея ровных, четких форм, они скорее напоминали сложные руны. Цинь Му не входил в каньон, а стоял снаружи, осматривая руны на стенах. Затем он исполнил технику природы 10 000 душ. Поднимая в каньоне небольшие вихри в попытке создать песчаного гиганта. Однако песок быстро рассыпался, возвращаясь к обычному состоянию. Это невозможно. Техника природы 10 000 душ может пробудить любую вещь, даря ей дух. Так почему здешние камни и песок не поддаются? С такими мыслями юноша присел на корточки и, схватив горсть желтого песка, натужно простонал, с трудом отрывая руку от земли, недоумевая, Цзян Мяо тоже попытался поднять горсть песка. Каждая песчинка была несравнимо тяжелой, ее вес был сопоставим с весом горы. Цинь Му растопырил пальцы, и крохотные песчинки посыпались вниз. Стуча о землю, они издавали оглушительный, громоподобный грохот. Это не песок, а духовное оружие. На ладони Цинь Му осталась всего одна песчинка, и он подул на нее своей жизненной ци. Она немедленно подлетела, превращаясь в огромный кусок песчаника диаметром в десятки полей. Кружась в небе, он сжимал воздух, издавая душераздирающий свист. Когда жизненная ци, которую он выдул, наконец исчерпалась, гигантский камень упал на землю, снова превратившись в песчинку. Цзян Мяо ошарашенно подпрыгнул, настороженно поглядывая на песок в каньоне. Песчинок было слишком много, чтобы сосчитать. Их счет шел на миллиарды. Если каждая из них на самом деле была такой огромной, как та, что поднял Цинь Му, каким огромным был их общий вес? Божественные надписи на обеих сторонах каньона – это печати, сдерживающие силу песка. Как только мы войдем, печати и построения активируются. Проговорив, Цинь Му открыл свои божественные глаза и подпрыгнул в воздух. Внезапно он протяжно выдохнул, покрывая небо слоем туман и туч. На землю пошел спокойный дождь. И все же, он не достиг каньона, натыкаясь на невидимый барьер. Дождевая вода стекала по нему, образуя едва заметную форму куба. Здешние печати похожи на те, что использовались в ковчеге Парамиты. Невозможно войти внутрь, двигаясь по воздуху. Подтвердив одну из своих догадок, парень взлетел еще выше, хмуро всматриваясь вглубь каньона. Его длина составляла более 15 километров, но примерно на таком расстоянии он резко исчезал, словно его кто-то резко обрубал, пряча с виду. Должно быть, задняя часть каньона скрыта. Разволновавшись, Цинь Му проговорил: «Если бы дедушка слепой был с нами, он мог бы попробовать в этом разобраться, но с моими способностями будет очень сложно совладать с божественными печатями и убийственными построениями. Здесь очень опасно. Цзян Мяо, нужно возвращаться. Нам нельзя туда входить». На лице Цзян Мяо появилось разочарованное выражение. Тем не менее, его способности значительно уступали Цинь Му, поэтому если тот не смел входить внутрь, ему не стоило даже думать об этом. Внезапно сердце Цинь Му дрогнуло от удивления. Он увидел, как в пространстве перед озером открылся разрыв, обнаруживая дверь. Небо и земля раскрылись, и в то время, как первое оставалось на первый взгляд спокойным, почва под ногами начала неистово дрожать, а в воздухе начали появляться огромные камни, мгновенно отлетая на расстояние в сотни километров от двери. В следующий миг Циньму увидел, как из нее выходит знакомый силуэт, и понял, что дело дрянь. Он тут же развернулся, хватая сундук и Цзянмя в попытке бежать. Тем не менее, земля и небо снова исказились, неумолимо притягивая их ко двери. Великий владыка культа Цинь, силуэт заговорил знакомым голосом, переполненным радостью и удивлением. «Какой тесный мир! Ты даже притащил с собой дракона и мой сундук! Не разворачивайся, стой ко мне спиной!» Циньму почувствовал убийственную ауру, бьющую ему в спину, и улыбка на его лице замерла. Старший брат Синань уже нашел следы нефритовой подвески, не так ли? Вот видишь, я тебе не лгал. Ты и вправду не солгал. Я нашел руины со следами нефритовой подвески. Синань достал зеркало, которое ему дала Лули. Стоя спиной к Циньму, он поднял его и равнодушно продолжил. Ты не лгал, но сознательно оправил меня в ловушку и вынудил какого-то немого хитреца задержать меня там на полгода. Если бы я не стал богом и не дал старику понять, что теперь он в опасности, кто знает, сколько еще времени я бы там провел. Книга жизни и смерти в твоих руках, верно? Циньму не мог пошевелиться под давлением ауры Синаня, но его сердце неистово стучало. Не изменившись в лице, он ответил. Книгу жизни и смерти у меня отобрал какой-то юноша. Мне стыдно это признавать, но он оказался значительно сильнее меня. Взгляд Синаня упал на зеркало, в отражении которого стоял хорошо знакомый ему Циньму. Тем не менее, уже в следующий миг тот начал поворачивать голову назад, делая это дерганно, рывками и совершенно неестественно с физиологической точки зрения. Уголки глаз Синаня резко содрогнулись. Он увидел, как юноша в зеркале резко изменился, в то время как на его лбу открылся третий глаз, наполненный дьявольской природой и тягой к разрушению. Глаз медленно открывался, постепенно сжимая душу мужчины. Рука Синаня дрогнула, и зеркало внезапно разлетелось на осколки. Он поспешно оглянулся, но Циньму все еще был повернут к нему спиной, совершенно не двигаясь с места. Вот только его отражение явно поворачивалось ранее. Разум Синаня впал в хаос, а его аура пошатнулась, что не ускользнуло от чуткого внимания Циньму, который не преминул воспользоваться шансом и, снова схватив сундук и маленького дракона, бросился вглубь каньона. Глава 566. 10 километров звездного песка. Приведя сундук и Цзянмя в каньон, Циньму увидел свет, исходящий от огромных рун по обе стороны утеса. В следующее мгновение весь песок в каньоне взлетел, как будто поднялась песчаная буря. «Не дыши!» — закричал Циньму. «Закрой поры!» Цзянмя мгновенно понял, что происходит, и, задержав дыхание, закрыл поры. Желтый песок в каньоне был духовным оружием. Любая песчинка могла расшириться в любое время и стать громадным песчаником размером с десятки полей. Если бы они вдыхали песчинки в носовую полость, горло или легкие, их ждал бы плачевный исход. А если бы несколько песчинок проникли в их поры и расширились наружу, очевидно, это бы тоже не закончилось ничем хорошим. За мгновение до того, как яростный песок достиг их, Циньму направил жизненную ци в свою пилюлю меча, и она мгновенно расширилась. Летающие мечи заструились подобно воде и превратились в идеальную металлическую сферу, скрывающую их внутри себя. Даже самым изысканным навыком меча было бы трудно защититься от такого яростного песка, следовательно, Циньму не мог гарантировать, что сможет заблокировать каждую песчинку, поэтому он использовал свою пилюлю меча, чтобы сформировать идеальную герметичную сферу для защиты. В городе Ли он выковал свои летающие мечи до состояния струящейся воды. Его с немым пилюли могли превращаться в любую форму по желанию хозяина. Надо иметь в виду, что для того, чтобы усовершенствовать оружие до такой степени, его метод ковки должен был быть на уровне бога. В тот момент, когда Циньму спрятался внутри пилюли меча, яростный песок добрался до них, и в одно мгновение в местах, куда попали многочисленные песчинки, сферу исказили небольшие вмятины. Материалы, которые Сы Юньсин дала Циньму, чтобы тот смог выковать свои мечи, были высочайшего качества. Возможно, когда-то он был обижен на то, что получившиеся мечи были слишком тяжелыми, из-за чего их было трудно использовать, но теперь он был благодарен ей за то, что она дала ему наилучшие материалы. Это была главная причина, Почему его сфера из пилюли меча не разбилась с первого же удара? Тем не менее, ее сильно откинуло назад, и она летала вокруг каньона с невероятной скоростью, появляясь то там, то сям. Тела Циньму и Цзянмя сильно трясло и кидало внутри, они еле сдерживались, чтобы не блевануть кровью. Несмотря на то, что им все же удалось избежать столкновения в лоб с летящим песком, спрятавшись в пилюле меча, их практически разорвало на части. Циньму старался изо всех сил, используя текущую воду из незримых мечей, дабы поддерживать пилюлю меча в нужном состоянии. Благодаря этому каждый раз, когда появлялась новая вмятина, она моментально восстанавливалась, словно живая. Тем не менее, пребывая под таким напором, его жизненная ци неумолимо ослабевала, отчего ему было все труднее поддерживать пилюлю меча в своем защитном виде. Со временем становилось все больше и больше вмятин на ее идеально сферической форме. Черт бы побрал это построение, я совсем не ожидал, что оно окажется настолько сильным. Отчаяние наполнило сердце Циньму. Когда они вошли в каньон, Синань моментально рванул следом. Оказавшись внутри, он протянул руку, чтобы уцепиться за сферическую пилюлю меча, как вдруг в его сторону полетел песок. Выражение его лица слегка изменилось, а пальцы задрожали, разразившись божественными искусствами, сдувающими песок. С этим песком что-то неладное. Постой, это ведь духовное оружие, а не песок. Мое физическое тело, тело истинного бога, почему я боюсь какого-то песочка? Глядя на происходящее, Синянь сразу же предположил правильный ответ и бросился вперед, преследуя пилюлю меча Циньму. Его способности стали намного выше, чем были ранее, но даже так ему все еще было невероятно трудно продвигаться. Каждый шаг становился для него новым испытанием. Желтый песок летал повсюду, портя обзор, и нападал на него со всех сторон, вынуждая буквально каждым движением высвобождать защитное божественное искусство. Часть песчинок ему не удавалось отразить, но те причиняли ему лишь боль, а не вред. Внезапно ощутив нарастающую тяжесть в ногах, Синань опустил голову вниз и увидел, что в его ботинке немного намело. Он остановился и приподнял одну из ног, чтобы вытряхнуть песок, но все это время на его тело попадало все больше и больше песка. Со временем ему даже начало казаться, что песчинки ожили и начали ползать по его телу. Холодок пробежался по его спине, и он изо всех сил попытался отряхнуться. Между тем неподалеку раздавались громкие взрывы. Сферическая пилюля меча Циньму была полностью усеяна вмятинами, отчего казалось, что ей недолго осталось. Вскоре ноги Синаня погрузились в цепкие пески, и ему стало еще труднее вырваться. Тем временем пилюля меча Циньму максимально искривилась под натиском песчинок. Еще чуть-чуть и она разлетится на части. Если этот сопляк хочет умереть, то нам не по пути. Я убираюсь отсюда. Техника создания короля людей. Синань приглушенно вскрикнул, и его тело внезапно превратилось в пылинку. Именно таким образом он избежал собственных похорон в песке. Эту технику создания он позаимствовал у Пань Гунцо, который ранее изучал великие небесные дьявольские рукописи, и его достижения в ней намного превзошли таковые у него и даже у Циньму, владыки небесного дьявольского культа. В тот момент, когда Синань сжал свое тело, песчинки быстро расширились, и выражение его лица стало пустым. Перед собой он увидел бесчисленные огромные камни, размером с планеты, большие и маленькие, понятия относительные. Когда он уменьшился до пылинки, песчинки расширились, став огромными планетами, готовыми раздавить его. Прямо сейчас он чувствовал, что попал в огромную галактику, полную ужаса и хаоса. Это смертельное построение для истинных богов. Этот вид преобразования изменил звездный песок в созвездие, меняя построение в соответствии с тем, как я изменяюсь. Синань болезненно застонал, когда очутился между двумя звездными песчинками размером с планету, и его чуть не вырвало кровью. После того, как две песчинки ударились об него, они разделились на четыре и снова нанесли сокрушительный удар. Бац, бац, бац, грохотали столкновения. Синань побледнел в лице и в конце концов вырвал божественной кровью. Звездные песчинки на самом деле были не звездами, а духовным оружием размером с десятки полей. Сила столкновений была не такой уж и серьезной, но скорость, с которой они атаковали, была просто поразительной. Неисчислимые удары очень сильно ранили его. Он вскрикнул и использовал всю свою энергию, чтобы исполнить божественное искусство, отгоняя звездный песок. Он вдруг взревел, и из-за его спины хлынула вода, подобно огромной реке, поднимая его тело вверх. Река несла его по воздуху, прокладывая путь между песком и избегая опасности. Синань вздохнул с облегчением, но в этот момент звездные песчинки стали несравнимо яркими и вспыхнули звездным светом. В небе соединились лучи, и десятки тысяч звездных песчинок объединились, формируя огромный и странный глаз. Что за? Как только Синань подумал об этом, луч света выстрелил из глаза, образованного звездными песчинками, и поразил его. Длинная река под его ногами рухнула, и он упал на земь, отхаркиваясь кровью. Сила песка была не слишком велика, но, когда песчинки объединялись, они представляли неописуемую опасность и могли причинить неописуемую боль. В огромной галактике бесчисленные песчинки собрались воедино и превратились в парящие по небу глаза, стреляющие в него лучами звездного света со всех сторон. Лучи являлись ци звездного меча, вдобавок невероятно острый, следовательно, даже если физическое тело Синаня было наравне с таковым у истинного бога, ему все равно было трудно защитить себя. «Меня заманили в построение, я не смогу выбраться». Отчаяние наполнило сердце Синаня, и он поспешно посмотрел в сторону Циньму. После того, как сферическая пилюля меча юноши сломалась, он оказался в крайне плачевном положении, каждый миг пребывая на волоске от смерти. В данный момент он использовал технику иллюзорной тени, трансформируясь в тень, дабы избежать ударов звездного песка и хотя бы остаться в живых. Что касается сундука и маленького дракона, он, должно быть, поместил их в свой мешочек Таты. Весь песок объединился в порочные глаза звездного песка, и ци звездного меча окружила их обоих. Синань изо всех сил старался избегать лучей света, думая про себя. Умереть вместе с этим сопляком – не такой уж плохой исход. Хотя нет, я ведь стал богом, поэтому еще какой плохой. Находящийся вдалеке Циньму внезапно застыл и поднял голову, желая посмотреть на порочные глаза звездного песка. Он неподвижно стоял, словно приняв свою судьбу и ожидая конца. Синань обладал сильным совершенствованием и несравнимо мощным физическим телом, поэтому стойко держался. Если он обнаружит математические преобразования внутри построения глаз, это будет его шансом на спасение. В этот момент Циньму очнулся и, будто открывая в себе второе дыхание, поднял руку, чтобы исполнить мудру. Огромное звездное построение великих всеобъемлющих небесных звезд выстроилось в линию и столкнулось с ци звездного меча, направленной в него. И тут случилась одна странность. Созвездие великих всеобъемлющих небесных звезд было освещено ци звездного меча, и звезды, из которых оно состояло, стали несравнимо яркими. С неистовым гулом плотный луч света выстрелил и сокрушил один из порочных глаз звездного песка. Синань был ошеломлен. Он узнал мудру Циньму. Ли Тяньсин, в прошлом умерший от его рук, выполнил против него это божественное искусство, носящее название «Сила ладони великих всеобъемлющих небесных звезд». И даже несмотря на прискорбный конец Ли Тяньсина, нельзя отрицать того факта, что это божественное искусство было невероятно мощным, ему всего лишь недоставало совершенствования в сравнении с ним. Тем не менее, находящийся вдали Циньму использовал именно это божественное искусство, чтобы заблокировать ци звездного меча порочных глаз звездного песка. Поистине странно. Между тем Циньму вновь исполнил силовое поле великих всеобъемлющих небесных звезд и ударил силой ладони, сокрушая очередные порочные глаза звездного песка. Он шел к глубинам каньона, как будто прогуливался по лужайке. Синань посмотрел на его исчезающую впереди спину и тоже попытался выполнить силу ладони великих всеобъемлющих небесных звезд, однако он изучил лишь технику создания великих небесных дьявольских рукописей, поэтому не знал, как именно выполнить это божественное искусство. Как этот сопляк смог разгадать построение, способное убить даже богов? Его сердце охватило сомнение. Спустя долгое время Циньму вышел из каньона, длина которого составляла 10 километров, оставляя желтый песок позади себя. Затем он выпустил сундук и Цзянмя из своего мешочка Таты. Цзянмя повернул голову назад и увидел, как порочные глаза звездного песка летают то здесь, то там. Ци звездного меча промелькнула вокруг него, заставив его сердце задрожать от удивления, а сознание переполнится вопросами о том, как Циньму удалось выбраться невредимым из этой передряги. Циньму молча осмотрел окрестности и увидел, что желтый песок до сих пор летает в небе. Он прошел еще немного вперед и наконец понял, из-за чего происходят все эти беды. Впереди находился огромный котел, наполненный песком. Именно из-за него эти 10 километров были самыми опасными в его жизни. За ним располагался величественный дворец с алыми стенами и глазурованной плиткой, на которых были выгравированы драконы и фениксы. Раскрывшаяся картина веяла необыкновенностью и духовностью. На карнизе восседали 10 скульптур божественных зверей, а перед ними находился человек, едущий верхом на журавле. От дворца во все стороны тянулись цепи, уходя глубоко в скалы каньона, что выглядело несколько странным. Цепи время от времени гремели, выглядя очень тяжелыми. Цзян Мя был взволнован и тихим голосом сказал: «Я слышу зов божественного дракона. Его голос доносится отсюда. Теперь я слышу его еще отчетливее». Цинь Му не мог услышать зов, вероятно, потому, что он не был драконом. Только те, у кого была соответствующая родословная, могли его расслышать. «Постой, не торопись». После предостережения, Цинь Му направился к цепям. Он внимательно осмотрел одну из них и, подняв руку, осторожно очистил. В тот же миг загорелись великолепные рунические знаки, от которых разлетались маленькие искры, тут же уносимые ветром. Он подошел к краю обрыва и осмотрел руны. Они были божьими писаниями, в то время как 10 километров желтого песка были дьявольским построением, используемым для того, чтобы ни один истинный бог не смог пробраться живым. Еще более странным было то, что дьявольское построение основывалось на божьих писаниях. Использование такого сочетания было весьма изысканным. Действовать открыто, освободиться от природы – вот смысл пути. Бог это или дьявол, какая вообще разница? С равнодушным выражением лица проговорил Цинь Му, а после добавил: «Цзян Мя, это учение небесного святого культа. Протяни руку». Цзян Мя послушался, и Цинь Му использовал киноварь, чтобы нарисовать руну на его ладони. Руна выглядела почти такой же, как оставленная богом на стене. «А теперь пошли». Цзян Мя не понимал, что сделал Цинь Му, но все равно последовал за ним во дворец. Божественный дракон был закован в цепи посреди зала. Цепи проходили сквозь его тело, удерживая на месте. Он был несравненно высоким, крепким и выглядел священным. Его драконьи и аура заставляли людей смотреть на него с благоговением. Божественный дракон открыл глаза и, посмотрев на Цинь Му и Цзян Мя, внезапно открыл пасть, загрохотав: «Сородич мой, наконец-то ты прибыл. Владыка, давай спасем этого старшего», — быстро предложил Цзян Мя. Цинь Му покачал головой. Его взгляд сосредоточился на огромном, прикованном цепью драконе, и он приглушенно спросил: «Старший, есть кое-что, чего я не могу понять, почему тебя приковал здесь мастер-основатель моего небесного святого культа?» Глава 567. Старший брат, заточивший дракона. Божественный дракон слегка растерялся, его зрачки начали непрерывно дергаться. Чуть погодя он пришел в себя и сфокусировался своими невероятно большими глазами на Цинь Му. Если бы тот встал у его века, то не смог бы дотянуться до их верхнего края, даже протянув руки вверх. Стоять под взглядом пары подобных глаз было крайне неприятно. Они вызывали у людей трепет, вынуждая их дрожать, несмотря на отсутствие холода, и вселяли в их сердца страх и уважение.